мельным серебром и долгами чести. У Озеровых меткой были уши. Заостренные, вытянутые, изящно торчащие из волос. Эльфийские, как их называли за глаза. И вот тут крылась самая главная проблема. В моем родном мире эльфы были прекрасными бессмертными созданиями с арфами, мудростью веков и привычкой смотреть на людей сверху вниз. Толкин постарался. И теперь каждый второй мечтал родиться остроухим. Здесь же все было иначе. Местные эльфы, если верить сказкам и легендам, выглядели как помесь крысы с кошмаром. Тощие, узловатые, ростом с десятилетнего ребенка, кожа цвета старого пергамента, огромные желтые глаза без белков и зубы, мелкие, острые, в три ряда. Они воровали скот, резали глотки заблудившимся путникам, утаскивали непослушных детей в свои норы под корнями старых деревьев. Каждый ребенок в империи знал эту страшилку. «Если будешь плохо себя вести, то ночью придет эльф и заберет тебя в самую глухую чащу». И каждый идиот, впервые увидевший представителя рода Озеровых, считал своим долгом сострить на эту тему. «Ой, смотрите, эльф пришел!» И ржал, довольный собой, думая, что он первый такой остроумный за последние 500 лет. «А я только что проделал то же самое. Громко, при всех». «Пу-пу-пу». Девушка смотрела на меня, и в ее фиолетовых глазах плескалась такая ярость, что я на секунду задумался, а не дешевле ли было просто дать Петро себя зарубить. Быстрая смерть от топора против медленного замерзания. Тут даже думать нечего. Топор определенно гуманнее. За спиной кто-то шумно сглотнул. Кажется, Сизый. Марик молчал, но я буквально чувствовал его взгляд, тяжелый и многозначительный. Взгляд, который говорил: «Наследник, я 20 лет служил вашему дому, но вы только что побили все рекорды по скорости создания проблем на ровном месте». И знаете, что самое паршивое? Он был абсолютно прав. «Как ты меня сейчас назвал?» Голос у нее был под стать магии. Холодный, острый, способный резать без ножа. Каждое слово падало в воздух и будто зависало там, покрывая синим. Толпа вокруг подалась назад. Неорганизованно, не по команде, а так, как отступают люди от костра, когда ветер швыряет искры в лицо. Петро, все еще зажимавший разбитый нос, попятился так резко, что врезался спиной в стену караульной будки. Его напарник уже куда-то испарился. Видимо, решил, что здоровье дороже должностных обязанностей. «Умные люди. Учиться бы у них». Серафима шагнула ко мне, и с этим шагом что-то изменилось. Воздух стал гуще, плотнее, будто я вдруг оказался по пояс в ледяной воде. Холод забрался под одежду, пробираясь сквозь ткань рубашки, царапал кожу тысячи мелких коготков. Пальцы начали неметь, и я машинально сжал кулаки, пытаясь сохранить в них хоть какое-то тепло. Воздух вокруг искрился мелкими льдинками, которые кружились, не падая, будто не решались коснуться земли без разрешения хозяйки. Красиво. По-настоящему красиво, если забыть, что вся эта красота направлена на то, чтобы превратить меня в замороженный полуфабрикат. «Повтори», — сказала она, и голос ее стал еще холоднее, хотя я думал, что это невозможно. «Громко, чтобы все слышали». Я открыл рот, чтобы ответить, и изо рта вырвалось облачко пара. Как зимой, когда выходишь на улицу после теплой комнаты. Только сейчас был разгар лета, солнце жарило вовсю, и единственным источником холода была разъяренная девица в 3 метрах от меня. «Ладно, Артем, давай думать. Какие у тебя варианты?» «Вариант первый. Извиниться». «Сказать что-нибудь вроде «Простите, госпожа, оговорился, не хотел обидеть, жара, усталость, сами понимаете». Стандартная формула, которую она наверняка слышала 100 раз. От каждого дурака, который сначала ляпнул, не подумав, а потом увидел иней под ее ногами и резко вспомнил о хороших манерах. Проблема в том, что такие извинения ничего не стоят. Она это знает, я это знаю, даже безухий ходок в 3-м ряду это знает. Люди извиняются не потому, что раскаялись, а потому что боятся. И страх этот написан у них на лицах крупными буквами. Таких она презирает. Это я видел по ее глазам, потому как она смотрела на пятящегося Петро с брезгливостью, как на таракана, который пытается уползти под плинтус. Вариант второй. Стоять на своем. Сказать «Да, назвал». И что? Продемонстрировать, что мне плевать на ее магию, ее род и ее чувства. Гордо вскинуть подбородок и ждать последствий. Героический вариант. Красивый, достойный баллады. И абсолютно идиотский, потому что она реально может меня заморозить. Прямо здесь, прямо сейчас, и никто даже слова не скажет. Подумаешь, какой-то заезжий аристократ нарвался на неприятности в первый же день. Бывает. Жизнь на границе сурова, не всем везет. Оставался вариант третий. Я посмотрел на нее внимательнее. На эти фиолетовые глаза, в которых плескался гнев. Но где-то на дне, если приглядеться, пряталось что-то еще. На сжатые кулаки, на линию челюсти, напряженную так сильно, что, наверное, зубы скрипели. Она злилась, но не только. Ей было больно. Вот эта эльф попала куда-то глубоко, в старую рану, которая так и не зажила за все эти годы. Сколько раз она это слышала? Десятки? Сотни? Сколько раз какой-нибудь придурок, вроде меня, портил ей день одним единственным словом? 18% любопытства, напомнил я себе. Она ждет, что я поведу себя, как все остальные. Извинюсь или буду хорохориться, или попытаюсь сбежать. Это знакомый сценарий, и она точно знает, как на него реагировать. А что, если не дать ей этот сценарий? Что, если сделать что-то настолько неожиданное, что она просто не будет знать, как ответить? «Наглость», — подсказал внутренний голос. «Чистая, беспримесная наглость. Это либо сработает, либо ты умрешь. Но умрешь, по крайней мере, интересно. Ну что ж, живем один раз. Ну, ладно, технически я живу уже второй, но кто считает?» Я шагнул вперед. Не знаю, что именно меня толкнуло. Может, остатки адреналина после драки. Может, какой-то сбой в инстинкте самосохранения, который должен был заставить меня пятиться, а не переть на разъяренную криомантку. А может, просто дурость, помноженная на упрямство и приправленная жарой, от которой мозги плавятся. В любом случае, нога уже переместилась вперед. Подошва хрустнула по замерзшей земле, и отступать стало как-то глупо. Серафима дернулась, едва заметно, на долю секунды, но я поймал это движение. Она ожидала чего угодно — извинений, оправданий, попытки сбежать, может быть, даже атаки. Но не этого. Не того, что кто-то просто пойдет к ней, когда вокруг все замерзает. Холод усилился. Не постепенно, а рывком, будто кто-то повернул невидимый рычаг. Воздух, который секунду назад был просто прохладным, теперь... обжигал легкие при каждом вдохе. Я почувствовал, как влага на губах начинает схватываться тонкой корочкой, и машинально облизнулся, что было ошибкой. Стало только хуже. «Отличный план, Артем. Подойти к женщине, которая может превратить тебя в ледяную статую. Что дальше? Засунуть голову в пасть мантикоре? Станцевать на минном поле?» «Стой, где стоишь!» Ее голос резанул воздух. «Еще шаг, и я...» «Заморозишь меня?» Я сделал второй шаг, и холод тут же напомнил, кто тут главный. Забрался под рубашку, прошелся ледяными пальцами по ребрам, сжал грудную клетку так, что дыхание на секунду перехватило. «Можешь попробовать, но сначала выслушай». «Мне неинтересно слушать твои оправдания». «Это хорошо». Третий шаг, и я почувствовал, как немеют пальцы на ногах. «Потому что оправдываться я не собираюсь». 2,5 метра между нами. Иней на земле уже не полз, а рос, поднимаясь острыми кристаллами, похожими на миниатюрные копья. Один из зевак, стоявший слишком близко, отпрыгнул с руганью, когда белые иглы кольнули его сквозь дырку в сапоге. Серафима вскинула руку, и воздух между нами сгустился, пошел рябью. Я видел, как в этой ряби что-то формируется, что-то острое и холодное, готовое сорваться с ее пальцев и вонзиться мне в грудь. Не лед даже, а сама зима, сконцентрированная в одной точке. «Последнее предупреждение», — сказала она. «Я не шучу». «Я тоже». Четвертый шаг. Ноги уже не слушались как надо. Колени сгибались с трудом, будто суставы начали схватываться, и каждое движение требовало отдельного усилия. Холод добрался до бедер, поднимался выше, и где-то в районе живота начало неприятно тянуть, как бывает, когда слишком долго сидишь в ледяной воде. Мысленно я уже прощался с репродуктивной функцией. Жаль, конечно, мы так мало времени провели вместе в этом новом теле. Я даже толком не успел ей воспользоваться. 2 метра. Ее глаза расширились. Всего на мгновение, но я это заметил. Там, в фиолетовой глубине, что-то изменилось. Злость никуда не делась, но к ней примешалось другое. Растерянность, может быть, или любопытство. Люди не идут навстречу опасности. Это противоречит всему, чему нас учит эволюция. А я шел, и она не понимала, почему. Если честно, я тоже не до конца понимал. Но останавливаться было уже поздно. Назад пути нет, только вперед. Прямо в объятия гипотермии и возможной смерти от обморожения. Кто-то за спиной охнул, кажется, соловей. Или кто-то из толпы. Я не оборачивался, чтобы проверить. 5-й шаг. 1,5 метра, и холод уже кусал по-настоящему. Не щипал и не покалывал, а именно кусал, впивался в кожу мелкими острыми зубами и не отпускал. Пальцы на руках онемели полностью, и я не был уверен, что смогу сжать кулак, если понадобится. Лицо горело, как после долгой прогулки в мороз. Я чувствовал, как стягивается кожа на скулах. Зубы начали стучать. Я стиснул челюсти так, что заныли десны, но мелкая дрожь все равно пробивалась, заставляя подбородок подрагивать. «Не сейчас. Только не сейчас. Ты не можешь выглядеть жалким, когда пытаешься произвести впечатление». «Хотя какое к черту впечатление? Я пытаюсь не умереть. Впечатление — это побочный эффект». «Ладно», — сказал я, и голос вышел хриплым, с паром изо рта, который тут же превращался в мелкие льдинки. «Давай на чистоту». «На чистоту?» Она фыркнула, и от этого звука в воздухе закружились снежинки. Настоящие снежинки среди лета, посреди пыльной площади, где еще 5 минут назад люди изнывали от жары. «Ты оскорбил меня при всем гарнизоне, и теперь ты хочешь поговорить на чистоту?» «Именно». 6-й шаг. 1 метр между нами. Я чувствовал холод, который исходил от нее волнами. Чувствовал запах, свежий и чистый, как первый снег поутру или как воздух в горах, куда еще не добралась цивилизация с ее вонью и копотью. Чувствовал, как бьется жилка у нее на виске, быстро и часто, выдавая волнение, которое она пыталась скрыть за маской ледяной ярости. Красивая, даже сейчас, когда она готова меня убить. Особенно сейчас. Хотя это, наверное, гипоксия от холода. Мозг начинает выдавать странные мысли, когда ему не хватает кислорода. «Да, я сказал это слово!» Мой голос звучал странно в сгустившемся воздухе, будто приглушенный невидимой ватой. «Громко, при всех! И знаешь что?» Она молчала и ждала. Рука все еще была поднята, пальцы чуть согнуты, готовые щелкнуть и обрушить на меня все, что она копила эти несколько минут, но не обрушивала. Я проверил ее эмоции снова. Гнев просел до 40%, любопытство выросло до 25 и продолжало расти. Неуверенность 11 тоже ползет вверх. Работает. Медленно, но работает. 7-й шаг. 0,5 метра. Я мог бы протянуть руку и коснуться ее, если бы рука еще слушалась. Холод на таком расстоянии был почти невыносимым. Он давил со всех сторон, сжимал грудную клетку, заставлял сердце биться тяжело и неровно. Ресницы начали слипаться от изморози, и мир вокруг подернулся белесой дымкой. Но я все еще стоял и все еще смотрел ей в глаза. «Эти ушки тебе очень идут». Слова вылетели раньше, чем я успел их обдумать. Просто выскочили изо рта, повисели в морозном воздухе и упали между нами, как граната с выдернутой чекой. Где-то за спиной кто-то издал звук, похожий на умирающего тюленя. Кажется, это был Сизый. Или Соловей. Или они оба одновременно. Серафима моргнула. Рука, которая секунду назад готовилась превратить меня в замороженный полуфабрикат, дрогнула и опустилась на пару сантиметров. Совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы я понял, что попал. Куда именно попал, в яблочко или в собственную могилу, пока не ясно, но определенно попал. «Что?» Она запнулась, и это было странно, потому что до этого каждое ее слово падало, как ледяной кирпич, точно и тяжело. «Что ты сказал?» «Я сказал, что тебе идут эти ушки!» Повторил я, и мой голос звучал спокойнее, чем я себя чувствовал. Внутри все орало. «Беги, идиот, беги!» Но снаружи я как-то умудрялся держать лицо. «Не знаю, как выглядят остальные Озеровы, но тебе они определенно к лицу. Это комплимент, если что, на случай, если ты давно их не слышала». Она уставилась на меня так, будто я только что заявил, что небо зеленое, трава синяя, а император на самом деле переодетый гоблин. «Ты...» — голос дрогнул. «Ты издеваешься, что ли?» «Ни капли!» «Я могу тебя заморозить. Прямо сейчас. Одним движением». «Можешь», — согласился я. «Но не станешь». «Да? И почему это?» «Потому что тебе интересно». Она открыла рот, чтобы возразить, и я продолжил, не давая ей вставить слово. «Во-первых, за долгое время кто-то не пятится от тебя в ужасе, не бормочет извинения, глядя в пол, не пытается сбежать, пока ты отвлеклась. Вместо этого какой-то придурок прет прямо на тебя, мерзнет, как собака, и говорит комплименты. Признай, это как минимум необычно». Холод вокруг нас дрогнул. Не отступил, нет, но перестал давить с прежней силой, будто она забыла его подпитывать, отвлекшись на мои слова. Я проверил эмоции. Гнев просел до 34% и продолжал падать. Любопытство выросло до 28%. А еще появилось кое-что новое, чего не было раньше. Замешательство — 12%, и оно быстро набирало обороты. «Работает, черт возьми, работает!» «Самоуверенный идиот!» — процедила она, но в голосе уже не было прежней стали. Скорее, растерянность, которую она пыталась прикрыть привычным презрением. «Это да!» — я позволил себе улыбнуться. «Но согласись, идиот не скучный!» «Не скучный!» — повторила она, и слово прозвучало так, будто она пробовала его на вкус. «Это твое оправдание?» «Не оправдание, а констатация факта!» Где-то в толпе кто-то хихикнул. Нервно, коротко, тут же оборвав себя. Но звук разнесся по площади, и я заметил, как дернулась бровь Серафимы. Она вдруг осознала, что весь этот разговор происходит при свидетелях. При десятках свидетелей, которые смотрят, слушают и наверняка уже сочиняют в головах историю, которую будут рассказывать в тавернах до конца недели. «Слыхали? Леди Озерова и какой-то заезжий аристократ. Он ей про ушки, а она ему про заморозить. А он стоит и лыбится, как дурак. Нет, серьезно, своим глазам видел». Ее щеки порозовели. Совсем чуть-чуть, но на бледной коже это было заметно, как пятно краски на белом холсте. И это был не румянец от холода, потому что от холода так не краснеют. Занятно. Ледяная криомантка умеет смущаться. Кто бы мог подумать? «Как тебя зовут?» — спросил я, меняя тему, пока она не успела снова разозлиться. — «Раз уж мы так близко познакомились». Пауза. Она смотрела на меня, и я видел, как за этими фиолетовыми глазами что-то происходит. Какие-то вычисления, взвешивания, попытки понять, что я за зверь и как со мной обращаться. Потом она опустила руку. Окончательно, до конца. И воздух вокруг нас начал теплеть. Медленно, неохотно, будто зима отступала с боями, цепляясь за каждый градус. Иней на земле перестал расти и начал оседать, превращаясь в обычную воду. «Серафима», — сказала она наконец. «Озерова, но ты это, вероятно, и так уже понял». «А меня Артем Морн, хотя ты, судя по всему, тоже в курсе». «Сложно не быть в курсе». Она чуть склонила голову. «Ты умудрился устроить драку с городской стражей в первые 5 минут после прибытия. Это своего рода талант, о котором за последнюю неделю кто только не говорит. Технически они первые начали. Технически. Она выделила это слово с легкой издевкой. Ты приехал в город на карете, на крыше которой сидит говорящий голубь и оскорбляет всех подряд. Это провокация сама по себе. Это не голубь, а разумная химера с богатым внутренним миром. С крыши кареты донесся сдавленный звук, который мог быть смехом, возмущением или попыткой Сизова проглотить собственный язык от неожиданности. Я не стал оборачиваться, чтобы проверить. И тут случилось странное. Серафима фыркнула, тихо, почти беззвучно, и уголок ее губ дернулся вверх. На долю секунды, не больше, но мне было заметно. Она умела улыбаться. Или, по крайней мере, когда-то умела. И это умение не до конца атрофировалось под слоем льда и презрения к окружающим. «Ты странный», — сказала она. «Спасибо». «Это не комплимент». «Я решил считать это комплиментом. Тебе все равно, а мне приятно». Она покачала головой. В этом жесте было что-то почти человеческое, почти нормальное. Не ледяная криомантка, которой боится весь гарнизон, а просто девушка, которая не знает, как реагировать на происходящее, которая привыкла к страху и презрению, а тут вдруг кто-то ведет себя так, будто она обычный человек. Ну, относительно обычный. С поправкой на уши и способность замораживать людей взглядом. Повисла пауза. Не та напряженная тишина, что была минуту назад, когда воздух звенел от холода и невысказанных угроз, а другая, странная, будто мы оба пытались понять, что только что произошло и куда это все заведет. Я проверил ее эмоции в последний раз. Гнев упал до 20% и держался там, как упрямый арьергард отступающей армии. Любопытство выросло до 34%. Неуверенность — 17%. И кое-что новенькое, чего раньше не было. Смущение — 11%, медленно ползущее вверх. Очень интересно. Серафима вдруг отвела взгляд. Резко, будто поймала себя на чем-то неправильном. Сделала шаг назад, потом еще один. И я увидел, как она собирает себя по кусочкам. Натягивает обратно маску, которая на минуту дала трещину. Расправляет плечи, поднимает подбородок, возвращает в глаза привычный холод. И у нее почти получилось. Вот только румянец на щеках никуда не делся. И дыхание было чуть чаще, чем нужно для полного контроля. «Значит так, Морн». Голос ее снова стал холодным, но уже без прежней остроты. Как нож, который затупился, что-то неожиданно твердое. «Ты устроил драку у ворот». Покалечил троих стражников, оскорбил представительницу дворянского рода. «Когда ты так перечисляешь, звучит очень внушительно». Я обольстительно улыбнулся. «Неплохой результат для первого дня в Сечи, согласись». «Это не...» «Не комплимент, я знаю. Ты уже дважды это говорила. Начинаю замечать закономерность». Она осеклась. Рот приоткрылся, закрылся. На скулах проступили красные пятна. «Мы еще не закончили». — сказала она, и в голосе было что-то похожее на угрозу. Или на обещание. Или на попытку сохранить лицо, которое уже не очень-то сохранялось. «Я на это надеюсь», — ответил я. «Было бы обидно на этом остановиться». Она бросила на меня последний взгляд, после чего развернулась и пошла к воротам. Не побежала. Шла ровно, размеренно, чеканя шаг так, будто каждое движение было заранее отрепетировано. Спина прямая, голова высоко, ни намека на смущение или поспешность. Идеальная аристократка, которая просто закончила скучный разговор и ушла по более важным делам. Вот только я видел, как она сжимает кулаки, и как шаг, который начался размеренным, к воротам стал заметно быстрее. Серая мантия мелькнула в проеме и исчезла за поворотом. Я стоял и смотрел ей вслед, чувствуя, как холод окончательно отступает. Тепло возвращалось волнами, болезненными и приятными одновременно. И пальцы на ногах начали покалывать так, будто в них воткнули сотню мелких иголок. Кровообращение восстанавливалось, и это было больно, но в хорошем смысле. В смысле... «Ты еще жив, придурок, и даже ничего не отморозил!» «Хорошая новость. Ампутация мне не понадобится. Плохая новость. Я, кажется, только что влип во что-то, из чего будет сложно выбраться. Хотя, если подумать, это тоже может быть хорошей новостью. Зависит от точки зрения. Тем временем площадь ожила. Не сразу, а с задержкой, как бывает после грозы, когда люди еще несколько секунд стоят и смотрят на небо, не веря, что все закончилось. Потом кто-то выдохнул, кто-то хмыкнул, и тишина лопнула, как мыльный пузырь. «Это что сейчас было?» — спросил кто-то справа, и голос звучал так, будто человек не до конца верил собственным глазам. «Озерова!» — ответили слева. «Она ушла! Просто взяла и ушла!» «Да ладно! Та самая Озерова, которая в прошлом году хромому Гришке три пальца отморозила за то, что он не так посмотрел? Она самая!» Голоса наползали друг на друга, путались, захлебывались. Кто-то присвистнул, кто-то заржал, нервно и коротко. Толпа загудела, как потревоженный улей, и в этом гуле я различал обрывки фраз. «Видал, как она покраснела? А он стоит и лыбится. Ушки, говорит, тебе идут. Либо он псих, либо у него яйца стальные». Последнее мне понравилось. Надо будет запомнить для мемуаров. Ко мне подошел Петро. Выглядел он паршиво, и это еще мягко сказано. Рожа опухла и начала наливаться лиловым, обещая к вечеру превратиться в нечто среднее между перезрелой сливой и задницей павиана. Один глаз заплывал, нос распух и торчал на лице, как вареная картофелина, а из ноздрей все еще сочилась кровь, которую он размазывал грязной тряпкой. «Слышь!» — он говорил гнусаво, из-за чего слова выходили смешными и невнятными. «Ты это... ну...» Замолчал. Пожевал разбитыми губами. Сплюнул под ноги сгусток крови. «Чего хотел?» — спросил я. Он потоптался, переступая с ноги на ногу, и почесал затылок свободной рукой. Для человека, который пару минут назад пытался раскроить мне череп топором, он выглядел на удивление смущенным. «Ну, это, насчет топора, покричился, бывает». Я молча смотрел на него и ждал продолжения. «Тут так заведено, понимаешь?» Он развел руками. «Приезжает всякий народ, кто спонтанный, кто без. Кто думает, раз из столицы, так ему все тут в ножки кланяться должны. Надо же как-то понять, кто чего стоит. Ну и проверили тебя, короче». «Проверили», — повторил я без выражения. «А, на вживость, типа. Мы же не собирались по-настоящему, ну там, калечить или чего. Так, поколотили бы немного, объяснили, как бы, как тут делается, и успокоились. Местные обычаи, можно сказать». «Занятный обычай. Интересно, много ли проверенных потом откапывали в канавах с городской стеной?» «И как?» — спросил я. «Проверили?» «Ого!» Он скривился, и непонятно было, от боли или от попытки изобразить что-то вроде улыбки. «Руки есть, башка варит, не сыша, тут таких уважают». Он шмыгнул разбитым носом, поморщился от боли и отбросил тряпку в пыль. «Это...» Он понизил голос и мотнул головой в сторону ворот, туда, где скрылась Серафима. «Озерова, она тут 3 года уже, и 3 года все от нее шарахаются, как от чумной. Серьезно, психованная баба, ей слово скажешь не то, и все. Стоишь, как дурак, пока не оттаешь, если оттаешь жестче». Он посмотрел на меня, и в маленьких заплывших глазках мелькнуло что-то похожее на уважение. Или на опаску. Или на смесь того и другого, которое в этих местах, видимо, заменяло нормальные человеческие отношения. «А ты вот так...» Он покрутил пальцем у виска. «Прям в лоб. Ушки, говоришь, идут. И она что, реально покраснела?» «Похоже на то». «Ой, ну ты даешь». Он покачал головой и тут же скривился, схватившись за висок. «Ты либо везунчик, какого свет не видывал, либо совсем отбитый на всю голову. Третью не дано». «Почему не дано? Может, я и то, и другое сразу?» Петро хмыкнул, Постоял еще секунду, разглядывая меня как диковинную зверушку, и побрел к своим, бормоча что-то под нос. Походка у него была неуверенная, и пару раз он качнулся так, будто вот-вот упадет. Я проводил его взглядом и повернулся к карете. Марик стоял у дверцы, скрестив руки на груди, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Он молчал, но молчание это было красноречивее любых слов. Молчание, которое говорило: «Наследник, я слишком стар для этого дерьма». «Что?» — спросил я невинно. «Ничего». Он покачал головой. «Абсолютно ничего. Мы в городе меньше получаса, а вы уже успели избить троих стражников, оскорбить местную знаменитость и едва не превратиться в ледяную скульптуру. Все идет по плану». «У нас был план?» «А, был. Въехать тихо, устроиться, осмотреться, не привлекать внимания». «А, этот план!» — я кивнул. «Да, с ним как-то не сложилось». Марик открыл рот, явно собираясь сказать что-то еще, но тут сверху раздался голос Сизова. «Братан, ты как вообще? Живой? Я уж думал, она тебя в сосульку превратит, реально! Смотрю, смотрю, а ты прешь на нее, как баран на новые ворота! И она вся такая светится, и холодно становится, и я думаю, ну все, капец Артему! Сейчас его разморозят и по кусочкам соберут!» «Сизый!» — перебил я. «Я в порядке». «Да я вижу, что в порядке! Но это же вообще! Это же...» Он замолчал, подбирая слова, и перья на его голове встопорщились от возбуждения. «Это ж надо было додуматься! Идти на нее, когда она вся такая! И потом про ушки! Я чуть с крыши не свалился, честное слово!» «Почему не свалился? Было бы забавно». «Ха-ха! Очень смешно!» Он обиженно нахохлился. «Я, между прочим, переживал! По-настоящему переживал! Думал, придется нового хозяина искать. А где таких найдешь, которые в горящие мельницы лезут и с криомантками флиртуют?» «Я не флиртовал». «Ага, конечно! А что это было? Ушки тебе идут! Это, по-твоему, светская беседа?» Соловей спрыгнул с козел и подошел ближе, на ходу заворачивая свой палаш обратно в промасленную тряпку. «Ведь неплохо, молодой господин». Он ухмыльнулся в бороду. «Неплохо. Я в свое время тоже любил с огнем поиграть. Ну, не с таким буквальным, а с женским, так сказать. Была у меня одна история под Черенговым. Там служила одна вдова полкового интенданта. Характер — чистый порох. Глаза — как угли, а...» «Соловей!» Марик поднял руку. «Не сейчас. Я просто хотел сказать, что понимаю. Молодость, горячая кровь, красивая девушка. Пусть даже с ушами и способностью заморозить тебе причиндалы одним взглядом. Сердцу не прикажешь». «Это был тактический маневр», — сказал я, — «а не романтический интерес». «Ага». Соловей кивнул с видом человека, который слышал это объяснение тысячу раз и ни разу не поверил. «Тактический, конечно. Именно так я и объяснял своей подруге, когда она застала меня с той вдовой в...» «Соловей!» «Молчу, молчу». Он поднял руки в примирительном жесте и отошел обратно к козлам, бормоча что-то про молодежь, которая не умеет ценить жизненный опыт старших товарищей. Я огляделся. Толпа понемногу рассасывалась. Люди расходились по своим делам, но я замечал, как они оглядываются, как перешептываются, как тычут пальцами в нашу сторону. К вечеру о сегодняшнем представлении будет знать весь город. К завтрашнему утру история обрастет такими подробностями, что я сам себя не узнаю. Охранники у ворот старательно делали вид, что ничего не произошло. Тот, что с гнилыми зубами, вернулся в свою будку и уткнулся в какие-то бумаги. Арбалетчик с расцарапанным лицом куда-то исчез, наверное, пошел зализывать раны. Петро доковылял до стены и привалился к ней, держась за голову обеими руками. «Ладно», — сказал я, поворачиваясь к карете. «Хватит развлечений. Поехали уже, пока кто-нибудь еще не решил проверить нас на вшивость». Марик кивнул и открыл дверцу. Я забрался внутрь и только сейчас почувствовал, как устал. Адреналин отпускал, оставляя после себя тяжесть в мышцах и легкую дрожь в руках. Пальцы все еще покалывало, кровообращение возвращалось к норме, и это было неприятно, как отходняк после долгой заморозки. Карета тронулась, и я откинулся на спинку сиденья, глядя в окно. Сечь открывалась передо мной во всей своей неприглядной красе. Узкие улочки, вымощенные кривым булыжником, по которому колеса грохотали так, что зубы стучали. Дома низкие и приземистые, будто вросшие в землю, с маленькими окнами и толстыми дверями, обитыми железом. На каждом втором крыльце сидел кто-то, и все провожали нашу карету взглядами. Мы проехали мимо таверны, из которой доносился пьяный хохот. Мимо кузницы, где что-то звенело и грохотало. Мимо скупки, у дверей которой топтались двое мрачных типов с мешками за спиной. Мимо борделя с выцветшей вывеской и красными фонарями, которые даже днем горели тусклым светом. Люди здесь были другие, не такие, как в столице, и не такие, как в рубежном. Жестче, резче, с глазами, которые смотрели оценивающе, будто прикидывали, что с тебя можно взять и чего ты стоишь. Много шрамов, много увечий, много такого, на что в приличном обществе постарались бы не смотреть. А здесь никто не прятал. Здесь это было нормально. «Веселое местечко», — сказал я вслух. «Это еще Нижний город», — отозвался Марик. «Академия в Верхнем, за второй стеной. Там поприличнее». «А тут, значит, неприлично?» «Тут выживают». Он пожал плечами. «Это другая категория». Карета свернула на более широкую улицу, и впереди показалась стена. Не та, через которую мы въехали, а другая, повыше, посерьезнее. За ней виднелись башни и крыши зданий, построенных из камня, а не из дерева. Верхний город. Академия. Моя новая жизнь на ближайшие несколько лет. Я посмотрел на проплывающие мимо дома, на людей, на этот странный город на краю мира и подумал о Серафиме Озеровой, о ее фиолетовых глазах. О том, как дрогнул уголок ее губ, когда я сказал про ушки, о румянце на бледных щеках. Интересная девушка. Очень интересная. С характером, с гордостью, с ледяной магией, способной заморозить человека до костей. И что-то мне подсказывало, что наше знакомство только начинается. «Сизый!» — позвал я, высовываясь из окна и задирая голову. «Ты там как? Держишься?» «Нормально, братан!» Донеслось сверху. «Отсюда вообще красота! Видно все! Вон там мужик блюет в канаву, а вон там тетка бьет мужика сковородкой, а вон там...» «Спасибо, достаточно». «Да я просто делюсь впечатлениями! Воздушная разведка докладывает обстановку!» Марик вздохнул и закрыл глаза, откидываясь на спинку сиденья. 3 года...» Пробормотал он себе под нос. 3 года в этом месте...» «С этим голубем на крыше. И с вами, наследник». «Ты справишься, капитан». «Спасибо за веру в мои способности». Карета подъехала к воротам верхнего города, и я увидел охрану. Эти были другие, не чета привратным лодырям. Форма чистая, оружие начищено, взгляды внимательные и цепкие. Настоящие солдаты. Один из них подошел к карете, и я заметил, как его глаза скользнули по гербу на дверце. Потом по мне, потом по крыше, где сидел Сизый и махал крылом в знак приветствия. «Артем Морн?» — спросил охранник без предисловий. «Он самый. Вас ждут в академии. Проезжайте». Он махнул рукой, ворота начали открываться, и карета покатилась вперед. «Добро пожаловать в новую жизнь, Артем. Посмотрим, что ты из нее сделаешь». Глава 12. Первый взгляд на Академию. Верхний город начался сразу за воротами, и разница была заметна. Не разительно, нет, просто заметно. Булыжники под колесами лежали ровнее, и карета перестала подпрыгивать на каждой второй выбоине. Теперь только на каждой пятой. Прогресс, можно сказать. Дома здесь были каменными, а не деревянными, и это внушало какое-то подобие уверенности. По крайней мере, если что-то загорится, сгорит не весь квартал сразу. 2-3 этажа, узкие окна, стены, потемневшие от времени и непогоды. Не роскошь, но крепко. Построено на века, причем теми, кто не был уверен, что доживет до следующего. Пахло здесь тоже лучше. Внизу воздух был настолько густым от навоза, перегара и гниющих отбросов, что его можно было резать ножом и продавать на развес, как удобрение. Здесь хотя бы получалось дышать, не морщась. «Тут почище!» — констатировал Сизый сверху. «Почти прилично, типа!» «Почти!» — согласился я. И это «почти» было ключевым словом. Потому что при всей относительной чистоте и порядке верхний город все равно выглядел как место, куда приезжают не по своей воле. Краска на ставнях облупилась, и никто не торопился ее обновлять. Фонарные столбы покосились. На углу дома кто-то криво намалевал руну, то ли защитную, то ли матерную, и никто не потрудился ее стереть. Место ссылки. Можно навести порядок, можно вымостить улицы и поставить стражу на перекрестках, но ощущение все равно останется. Оно въедается в стены, в воздух, в лица людей. А люди здесь были интересные. Не богачи и не аристократы, несмотря на каменные дома и относительный порядок. Скорее те, кто когда-то был кем-то, а потом что-то пошло не так. Отставные офицеры с потухшими глазами. Торговцы, которые не смогли удержаться на плаву в нормальных городах. Маги, чьи печати едва светились на запястьях, слишком слабые для столичных гильдий. И студенты. Много студентов в серых мантиях, которые выглядели не как будущая элита империи, а как... ну, как я. Как те, от кого отказались семьи. Как те, кому больше некуда идти. На нашу карету почти не смотрели. Не потому, что тут привыкли к роскоши, а потому, что тут все были такими же. Еще один неудачник с гербом на дверце. Еще один, кого сослали на край мира. «Добро пожаловать в клуб. Располагайся. Выпивки, если что, на всех хватит». «Веселенькое местечко», — пробормотал я. «Бывает хуже». Марик смотрел в окно. «Я видел гарнизоны на южной границе. Вот там было по-настоящему паршиво. А тут хотя бы крыши не текут. Наверное». «Это тебя просто из кареты не видно!» — донеслось от соловья с козел. «Спорим, текут!» «Не спорю, ты выиграешь». Мимо прошла группа студентов. Четверо в одинаковых серых мантиях. Молодые, худые, настороженные. Шли тесно, поглядывая по сторонам, и какой-то мужик с тележкой молча свернул в переулок, чтобы не пересекаться. У одного из них, высокого парня с коротко стриженными волосами, на рукаве мелькнула эмблема — черное пламя на сером фоне. «Знаешь, что это за знак?» — спросил я Марика. Капитан покачал головой. «Какой-нибудь внутренний орден. В любой академии такого хватает». Тот, что с нашивкой, покосился на нашу карету. Задержался на гербе, скользнул по мне, отвернулся. Все это за пару секунд, но я успел заметить. Он не просто смотрел, он запоминал. Я тоже запомнил. Карета свернула на подъем, и впереди оказалась академия. Первое, что пришло в голову, кто-то очень сильно не хотел, чтобы отсюда сбегали. Или очень сильно боялись того, что снаружи. Учитывая местоположение, скорее всего, и то, и другое. Толстые стены из серого камня поднимались метров на 15. Камень потемнел от времени, покрылся лишайником и какими-то бурыми подтеками. Узкие окна годились только для того, чтобы стрелять из них по приближающимся. Я машинально насчитал 4 удобные точки для арбалетчиков, прежде чем напомнил себе, что смотрю на академию. Место учебы. Храм, мать его, знаний. «Уютно», — сказал я. «Прямо чувствуется забота о студентах». «Слышь, народ, а это тюрьма!» Сизый на крыше явно пришел к тем же выводам. «Академия! А какая разница?» «В тюрьме не берут плату за пребывание». «А, ну тогда понятно!» По углам торчали сторожевые башни. Тяжелые ворота, окованные железом. Решетка, которую можно опустить в случае чего. Ров... нет, рва не было. Видимо, строители решили, что это уже перебор. Или просто не успели докопать. «Сиживал я в подобных местах», — протянул Славей. «Правда, с другой стороны решетки, и не так долго, как хотелось бы начальству. И как?» Кормили паршиво, лапы кусались. Но народ подобрался душевный, скучать не давали». Марик молча изучал стены, и по его лицу я видел. Он думает о том же, о чем и я, только с профессиональной точки зрения. «Этой кладке лет 200», — сказал он наконец. «Может, больше. Строили те, кто точно знал, от чего защищается». «И от чего?» «Не хотелось бы этого знать». «Да уж, Академия на краю мертвых земель, куда ссылают неудобных магов и ненужных наследников, построена как крепость, рассчитанная на осаду. Интересно, сколько студентов эти стены уберегли и скольких не выпустили? Впрочем, ответы я узнаю довольно скоро. Хочу я того или нет?» Карета остановилась у ворот. Первое, что бросилось в глаза, — это размер. Двор был огромным, раза в три больше, чем я ожидал. Булыжник, посеревший от времени и тысяч ног, тянулся во все стороны, и между камнями пробивалась трава, которую никто не выдергивал. То ли не успевали, то ли давно махнули рукой. Судя по высоте некоторых пучков, скорее второе. Справа тянулась длинная конюшня, и оттуда несло навозом. Лошади фыркали за деревянными перегородками, а конюх в грязном фартуке таскал ведра с водой, и вид у него был такой, будто он занимается этим уже лет 40 и ненавидит каждую секунду, проведенную в этом месте. Слева — колодец с журавлем, вокруг которого собралась небольшая очередь. Студенты набирали воду в глиняные кувшины, переговаривались в полголоса, косились на нашу карету. Один тощий парень с вытянутым лицом что-то сказал соседу, и тот хмыкнул, не скрывая усмешки. «Ну да, карета с графским гербом, посреди двора академии, куда ссылают неудачников и изгоев. Наверняка выглядит комично. Типа, смотрите, на ком мы будем упражняться в остроумии ближайшие лет до хрена. Пусть смотрят, пусть смеются. Посмотрим, кто будет смеяться через месяц». Народу во дворе было много, и все они делились на четкие группки. Вот эти, у стены слева, в мантиях с закатанными рукавами и загорелыми лицами, явно практики, те, кто регулярно выходит за стены. Вот эти, под навесом у входа, бледные и сутулые, с книгами под мышками, теоретики, которые предпочитают изучать мертвые земли по учебникам. А вот эти, что кучкуются у дальней стены и поглядывают на всех с плохо скрытым презрением, — местная элита, кем бы она тут ни была. Каждая группка держалась особняком и на чужих смотрела так, как смотрят на потенциальную угрозу. Не враждебно, нет, просто оценивающе. Кто ты? Откуда? Что умеешь? Можно ли тебя использовать и опасно ли с тобой связываться? Тюремные повадки. Или армейские, что в данном контексте примерно одно и то же. У фонтана в центре двора расположилась компания девиц. И вот тут я невольно замедлил шаг. Четыре красотки, все в одинаковых серых мантиях, но каждая умудрилась переделать форму так, чтобы выглядеть хоть чуточку, но иначе. Одна ушила талию так, что ткань обтягивала фигуру, как вторая кожа, и при каждом движении становилось понятно, что под мантией только легкие шорты и рубашка. Другая закатала рукава до локтей и расстегнула ворот на три пуговицы, демонстрируя ключицы и намек на то, что ниже. Третья, невысокая брюнетка с короткой стрижкой, сидела на бортике фонтана в позе, которая в приличном обществе называлась бы «вызывающей». А здесь, видимо, считалось нормой. Но больше всего внимания притягивала четвертая, рыжая, с копной огненных волос, рассыпавшихся по плечам. Веснушки на носу и щеках, зеленые глаза, губы изогнуты в той особой полуулыбке, которая говорит: «Я знаю, что ты смотришь, и мне это нравится». Она сидела на краю фонтана, закинув ногу на ногу, и курила что-то самокрутное, выпуская дым ленивыми колечками. Определенно не тихие девочки из пансиона благородных девиц. Это было видно сразу, и это было правильно, пожалуй. Такие мне всегда нравились больше. В прошлой жизни я провел достаточно времени в спортивных барах, на соревнованиях и в компаниях, где женщины не изображали из себя фарфоровых кукол. Они пили пиво, ругались матом, могли дать в морду, если ситуация требовала, и говорили то, что думали, без 10 слоев политессов и намеков. С ними было просто, с ними было честно. А столичные аристократки, которых я повидал за месяц в этом теле, вызывали только одно желание — сбежать подальше и не возвращаться. А по дороге еще и раз 100 перекреститься, чисто на всякий случай. Рыжая поймала мой взгляд, не отвела глаза, не смутилась, наоборот, ухмыльнулась шире и что-то сказала подругам, не поворачивая головы. Те посмотрели в мою сторону и заржали. Громко, не скрываясь, с тем особым весельем, которое бывает, когда женщины обсуждают мужчину и знают, что он это понимает. Интересно, что именно она сказала? Хотя нет, не так уж интересно. Наверняка что-то про «свежее мясо» или «смотрите, какой хорошенький». Женский юмор в таких ситуациях обычно предсказуем. «О, местный цветник!» Сизы приземлился на борт кареты, и его когти скрижетнули по дереву. «Симпатичные! Особенно та, рыжая, с сигаретой! Прям огонь, девка!» «Сизый!» — вздохнул я. «Ты вообще помнишь, что ты голубь?» «И чё?» Он повернул ко мне голову, и в желтых глазах плескалось искреннее недоумение. «Любоваться-то можно? Это бесплатно! Или тут за это тоже берут?» «Не знаю, может и берут. Спроси у них». «Не, я пас. У меня с рыжими сложные отношения. Была одна история с долговой рабыней в Рубежном. Я тебе потом расскажу. Там такое началось». «Сизый». «Чё?» «Помолчи минуту, дай осмотреться». Он обиженно нахухлился, но замолчал. Маленькая победа. Обычно заткнуть Сизова было сложнее, чем остановить горную лавину. Соловей уже возился с лошадьми, отцепляя по стромке и бурча себе под нос что-то про криворуких местных конюхов. И где тут вообще нормальный овес? Сено — это на корм только козам. Марик стоял у дверцы кареты. Рука привычно лежала на рукояти меча, и глаза его обшаривали двор в поисках потенциальной опасности. Я же двинулся через двор. Булыжник был неровным, и приходилось смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. Сапоги тут же покрылись серой пылью, которой было засыпано все вокруг. Пыль лежала на камнях, на подоконниках, на листьях чахлых деревьев у стены. Наверное, ее приносило ветром из мертвых земель. Или она была здесь всегда, часть местного колорита, как навозный запах от конюшни и ощущение, что за тобой постоянно кто-то наблюдает. Последнее, кстати, было не паранойей. За мной действительно наблюдали. Я чувствовал взгляды со всех сторон. Любопытные, оценивающие, насмешливые. Новенький, аристократ, с каретой и гербом. Наверняка думает, что он тут особенный. Пусть думают, мне не впервой. У дальней стены обнаружилась доска объявлений. Большая, потемневшая от времени и непогоды, облепленная бумажками в несколько слоев. Некоторые листики были свежими, белыми, с четкими буквами. Другие пожелтели и выцвели так, что слова едва читались. Третьи висели, наверное, годами. Бумага истончилась, края обтрепались. И только кнопки, проржавевшие насквозь, еще держали их на месте. Я подошел ближе. Доска делилась на две части вертикальной линии, которую кто-то когда-то провел черной краской. Слева — административная рутина, расписание занятий, объявления о собраниях, чьи-то распоряжения мелким убористым почерком, правила поведения в библиотеке. Пункт 7. Не приносить еду и напитки, включая алхимические эликсиры. Список должников за проживание. А вот справа была колонка «Пропал без вести». Эти два слова повторялись снова и снова на каждом втором листке. «Пропал без вести», «Не вернулся». «Последний раз видели. Ушел и не пришел обратно». «Иван Селезнев, третий курс, факультет прикладной магии, район Черной расщелины. Дата последнего контакта — 14-й день весеннего месяца прошлого года». «Почти год назад. Листок пожелтел, но кто-то недавно обновил кнопку. Блестела новая, медная, среди ржавых соседок». «Марина Соколова, второй курс, исследовательское направление». «Не вернулась из учебной экспедиции. Особые приметы. Родинка над левой бровью, шрам на правой руке». Под этим листком кто-то приписал карандашом, криво и торопливо. Тело не найдено. «Братья Орловы, Петр и Илья, 4-й курс. Ушли в глубину, не вернулись. Если кто-то видел или слышал, сообщите на кафедру практической подготовки». Под этим было приписано уже другой рукой, аккуратнее. «В глубину ходить только группами от 5 человек. Приказ ректора номер 47». Я начал считать листки и сбился после 30. Некоторые имена выцвели так, что их было не разобрать. Некоторые висели так давно, что бумага почти истлела, держалась на одной кнопке и трепетала от малейшего ветерка. Под одним листком кто-то приписал карандашом. Местоположение известно, ожидает выноса. Под другим — то же самое, только дата стояла полугодовой давности. «Полгода». Они знают, где лежит тело, и полгода не могут его забрать. Потому что туда нельзя сунуться. Потому что это будет стоить еще нескольких жизней. Потому что мертвым уже все равно, а живые еще на что-то надеются. Какое, мать его, уютное заведение! Прямо курорт для молодых магов! «Первый день!» Голос был женским, низким, с хрипотцой, с легкой насмешкой в каждом слове. Рыжая. Она подошла незаметно, пока я пялился на доску. Или я просто слишком увлекся подсчетом мертвецов. В любом случае, теперь она стояла рядом, в полуметре от моего плеча, и от нее несло табачным дымом и цветочными духами. Вблизи она казалась еще симпатичнее, чем издалека. Веснушки рассыпались по носу и щекам, будто кто-то брызнул на нее золотистой краской. Зеленые глаза смотрели насмешливо, но без злости. Губы изогнуты в той полуулыбке, которую я заметил еще от фонтана. И мантия. Мантия была расстегнута достаточно, чтобы видеть ключицы и ложбинку между грудями. А посмотреть там было на что. Высокая, упругая грудь, которая явно не нуждалась ни в каких корсетах, чтобы держать форму. Природа постаралась на славу, и рыжая явно об этом знала. При этом выглядело это не вульгарно, а скорее со вкусом. Ровно столько открытой кожи, чтобы взгляд цеплялся, но не настолько, чтобы это выглядело дешево. Тонкая грань между «посмотри на меня» и «руками не трогать». И она балансировала на этой грани с мастерством канатоходца. «Настолько заметно?» — спросил я. «Все новенькие первым делом идут к доске». Она затянулась сигаретой и выпустила дым в мою сторону. Не в лицо, но близко. Проверяет, зараза. «Стоят, считают мертвецов, прикидывают шансы. Потом либо напиваются в хлам, либо пакуют вещи и бегут домой». «А третий вариант есть?» «Есть, но не скажу, что он самый лучший». «Какой?» «Принять как данность и жить дальше». Она пожала плечами. «Тут не так страшно, как кажется. Если не лезть, куда не просят, и не строить из себя героя, то можно вполне нормально отучиться и даже выпуститься. 70% справляются с этой задачей». «А остальные 30?» «Остальные...» — она кивнула на доску. «Вот там...» Рыжая кинула меня взглядом. Медленно, оценивающе, сверху вниз и обратно. Задержалась на лице, на плечах, скользнула ниже. По груди, по бедрам, по ногам. И вернулась к глазам. Без стеснения, без жеманства. Так смотрят на лошадь перед покупкой. Или на мужчину, которого примеряют к себе. «А ты же Морн, правильно?» — сказала она, кивнув куда-то в сторону кареты с гербом. «Графский сынок, и чем же ты провинился, что тебя сюда сослали?» «Родился не с тем даром». Она усмехнулась. И в усмешке мелькнуло понимание. «Знакомая история. Тут таких половина. Вторые — сыновья, бастарды, те, у кого дар оказался не таким, как ждали родители. Империя большая, а мест, куда можно спрятать неудобных наследников, раз-два и обчелся. Академия в этом смысле очень удобна». «А ты?» — спросил я. «Тоже из неудобных?» «Скорее, из любопытных». Она затянулась сигаретой и выпустила дым тонкой струйкой. «Что гораздо хуже?» «Неудобных хотя бы просто игнорируют, а любопытных пытаются сломать». Она шагнула ближе. Еще ближе. Так близко, что я чувствовал тепло ее тела сквозь ткань мантии и видел, как поднимается и опускается ее грудь при каждом вдохе. Положила ладонь мне на грудь. просто положила, легко, как будто имела на это полное право. Пальцы скользнули по ткани рубашки, нащупывая мышцы под ней. «А скажи, графский сынок...» Голос стал ниже, почти мурлыкающим. «Вы там, в столице, в постели, такие же скучные, как на балах? Или тебя хоть чему-то научили?»